«А как поедем к острову принца Эдуарда?» — спросила Диана, остановившись у развилки. Поворот направо привел бы их прямиком в Лунебург, где друг Алана Малаки держал свой катер. Ее посетила мысль, а почему бы не заехать к нему и не навестить старика? Он-то уж точно рассказал бы им множество историй о морских обитателях. Но, с другой стороны, она очень дорожила ночью, проведенной с Аланом. У их отъезда из Хоторна было много плюсов, и она не хотела заводить знакомства, особенно здесь, которые могли бы снова вернуть ее на территорию Макинтошей и напомнить о Тиме. «Нам сюда, дорогая», — сказала Люсинда, взглянув в карту. «Езжай-ка налево». «Тут так красиво!» — воскликнула Эми. «Мы в чужих краях». «Налево?» — переспросила Диана, посмотрев на дорогу в Лунебург. «Налево, полным ходом», — сказала Люсинда. «Хорошо», — ответила Диана и завернула автомобиль на шоссе номер 1. Эвенжелина Трейл, которое должно было привести к парому от Пикету до острова принца Эдуарда, оставив далеко позади Лунебург и наставника братьев Макинтош. У Тима Макинтоша не было лицензии на ловлю омаров в Канаде, но он не особо переживал по этому поводу. Ему требовалась небольшая передышка. Следуя за течением на восток, он прибыл в Лунебург на неделю раньше, чем рассчитывал. Буксира Малаки нигде не было видно. «Я думал, что он тут живет», — сказал Тим пожилому мужчине, околачивающемуся возле доков. «Такова жизнь на море, молодой человек», — ответил старый рыбак. «Где твоя посудина, там же и твой дом. А катера Малаки здесь нет». «Ясно», — сказал Тим. Утром 7-го дня, когда Тим собрался отправиться обратно в Мэн, проснувшись, он обнаружил буксир Малаки на обычном месте посреди гавани. «Тим, мальчик мой!» — обрадовался Малаки, хлопая Тима по спине, пока тот взбирался на борт. «Где, черт подери, ты пропадал?» — спросил Тим. «В заливе Святого Лаврентия», — сказал Малаки. «Хотел узнать, поют ли тамошние дельфины лучше местных?» «Да чтоб тебя, Малаки», — сказал Тим. «Они не поют. Они трещат, тараторят, называя это как угодно. Они застревают в сетях, а зеленые сходят по ним с ума. Все считают дельфинов такими романтичными, но по правде от них лишь одни неприятности. Каждый рыбак, у которого есть ружье, знает, куда нужно целиться». «Но это действительно так», — сказал Малаки, раскуривая трубку. «Что так?» «На севере они поют лучше, чем здесь». «Наверное, они тебя развлекали какими-нибудь фокусами», — ухмыльнулся Тим. «Если ты столько там проторчал, я уже думал было, не свалить ли отсюда». «Ну, хорошо тогда, что я успел вовремя». «Ага, а то твой брат был бы очень расстроен», — сказал Малаки. «Он пытается связаться с тобой». «Алан?» — спросил Тим, и у него ёкнуло сердце. «Он ищет меня?» «Да, он ищет тебя, насколько это возможно, из его хоторнских тропиков. Он звонил мне», — попихивая трубкой, Малаки оглядел зеркальную гавань. День должен был выдаться на славу. Солнце только что взошло над водой, рассылая повсюду свои чистые золотистые лучи. «Хорошо возвратиться домой. Спускайся-ка вниз, выпьем чайку». «Чтоб тебя еще раз!» — резко сказал Тим. «Я американец. Я пью черный кофе. Но пусть будет черный кофе», — улыбаясь уголками рта, сказал Малаки. «Как пожелаешь. Ты же знаешь, тебе стоит лишь попросить». «А что ему надо?» — грубо спросил Тим. «Ты ведь в курсе, что я не вмешиваюсь в ваши дела. Если хочешь узнать, то тебе придется лично спросить его». Тим кивнул старому ирландцу, тем самым выражая свое почтение и принося извинения. Остров принца Эдуарда был настоящим воплощением грез Люсинды. Край лугов и рек открыты всем ветрам в объятиях нежного моря. Куда ни глянь, везде виднелись пляжи, некоторые с красным песком, остальные же с песком настолько белым и чистым, что он был похож на размолотые в порошок жемчужины. Она словно ступила на страницы своей любимой книги, и чуть ли не каждый пейзаж вызывал на ее глазах слезы. Диана медленно вела их дом на колесах, чтобы Люсинда могла подольше посмаковать мгновение своего пребывания на этом острове. Тут был акадийский приход в Тиньише, столица Шарлоттаун, и готические шпили-базилики святого Дунстана, зеленые пригороды Саммерсайда, где им на глаза попались две черно-белые лисицы, и, наконец, дорога Блу-Херон-Драйв, по которой они покатили вдоль побережья из красного песчаника, прямиком во владение Н с фермы «Зеленая крыша». «Блу-Херон — голубая цапля», — прочитала Эми из энциклопедии. «Большая, обитающая вблизи водоемов птица, каждой весной прилетающая в морские провинции на гнездовья в отмелях и болотистых низинах. Мы ее увидим? Мы ее увидим у себя дома на болотах», — сказала Диана. «Каждый день». «Разве ты не помнишь? Ну, та здоровенная птица, что все время стоит в тени. Это с шишковатыми коленками», — сказала Эми. «Да, но правда это серая цапля», — поправила свою дочь Люсинда. «Да одно и то же», — сказала Диана. «Эми, разве это одно и то же?» — спросила Люсинда. «Неужели голубая цапля — это то же самое, что и серая цапля?» «Нет», — размахивая полевым справочником, радостно сказала Эми. «Они одного вида, но птицы-то разные». «Но ошиблась, что поделать», — рассмеялась Диана, радуясь тому, что в Эми пробудилась любовь к знаниям. Она обменялась улыбками с матерью. Джулия дремала на своем сиденье, поджав колени к животику. Они посетили Кавендиш. Здесь Люсинде пришлось слегка поумерить свой пыл. Ее Эн с фермы «Зеленая крыша» превратилась в местную торговую марку и прибыльный бизнес. Тут были водяные горки и ходунки, парк развлечений и национальный парк. Люсинде не терпелось отправиться дальше, ощутить связь с юной сироткой Энн, которая в детстве доставила ей столько счастливых минут. Но Орион начал намекать, что пора бы ему справить нужду. Когда Люсинда ушла со щенком на прогулку, Диана с девочками двинулась к аттракционам. На всех были шорты и безрукавки, и летнее солнце казалось таким же теплым, что и в Хоторне. Их глазам предстали карусель, чертово колесо, мини-машинки и наклонный желоб, совсем как в аквапарке. «Глии!» — сказала Джулия. «Ну, что видишь?» — спросила Эми, присев возле ее коляски. «Может быть, голубую цаплю в полете?» — поддразнила ее Диана.